Мистер Робертс сидел у камина. На коленях у него лежало письмо от мистера Паркера Пайна. В нем был чек на 50 фунтов и записка. От благодарных людей за прекрасно выполненную работу. На спинке его кресла лежала книга, взятая в библиотеке. Мистер Робертс наугад открыл ее и прочел. Она подкралась к двери, как прекрасное преследуемое дикое животное. Да, теперь он знал, что эти слова значили. Он прочел еще одно предложение. Ему показалось, что в воздухе витают слабые, одурманивающие пары хлороформа. И об этом он тоже знал не понаслышке. Он сжал ее в своих объятиях и почувствовал ответный трепет ее алых губ. Мистер Робертс вздохнул. Но это не было сном. Все действительно произошло в его жизни. Путешествие в Женеву было скучноватым, но возвращение домой. Возвращение было действительно незабываемо. Однако он был рад снова оказаться дома, смутно чувствуя, что жизнь не всегда будет полна приключений. Даже великая герцогиня Ольга, даже ее последний поцелуй уже начинали принимать образ нереальной мечты. Мэри с детьми вернется домой завтра. Мистер Робертс счастливо улыбнулся. Она скажет ему: «Мы так хорошо отдохнули. Мне было больно думать, что ты здесь один сидишь, бедняжка». А он ответит: «Ничего страшного. Мне нужно было съездить в Женеву по делам фирмы. Деликатный вопрос, переговоры. И посмотри, что мне прислали». И он покажет ей чек на 50 фунтов. Он подумал и об ордене святого Станислауса. Он спрячет его. Но вдруг Мэри найдет. Ему придется объяснять. Ах да, он объяснит, что купил за границей. Все-таки антиквариат. Он снова открыл книгу и долго читал с наслаждением. На его лице больше не было изможденности. Ведь он теперь принадлежал к тем избранным, с которыми все в жизни может случиться. Вы прослушали рассказы Агаты Кристи. Роли исполняли: мистер Паркер Пайн, Александр Уткин, Дафна Сен-Джон, Фрида Клэк, великая герцогиня, Юлия Хамитова, Жюль, майор Уилбрахам, Робертс, Денис Березин, Мадлен, Мэри, Ирина Кнырикова, мистер Боннингтон, Павел Аркадьев. Текст от автора — Юрий Визовский. Режиссер, звукооператор и шумовое оформление — Владимир Козлов. Переводчик — Дмитрий Протасов. Запись была произведена на студии «Звуковая книга». До новых встреч!